Машины возвратились, но без двух самолетов. Они сели в выставе, оба повреждены. Васильев ранен. Саша Хабаров забрал рулоны с пленками. В выстав вылетели механики и замена Васильеву, чтобы перегнать самолеты обратно. Пришлось и этих сопровождать, потому что обещанное противодействие было и было сильным. Немцы готовят что-то у Ладоги, но нашего появления там они не ожидали. Воздушный бой прошел без потерь с нашей стороны. А вот от зениток уберечь мы не можем, тут как повезет. Новинка немецкая. Звено сверху, а пара, ротте, снизу пытается прорваться к разведчикам. Звено бросается на утек, дескать, ой, боюсь, боюсь, боюсь. А нижние пытаются остаться незамеченными и атаковать из нижней полусферы. Фокеров нет, только Фридрихи. Без локатора полная тоска. Привыкли. Пленки еще сохли, когда появился Евстигнеев в компании с несколькими младшими и старшими командирами. Таких мы еще не видели. Их в кино не показывают, в газетах не публикуют. Молчаливые, тихие, в камуфлированных костюмах. Антапки у оружия обмотаны, ни стука, ни звука. Глаза внимательные, и лиц не запомнить. Волкодавы от разведки, псы войны. Это не Панин в роли Мамочкина. Они вошли, говорил только Евстигнеев, узнав, что есть время, тихонько сели на стулья и на пол, где кто стоял, и через минуту уже спали. Когда фотографы закончили раскладку, генерал тронул одного из них за плечо, причем мне показалось, что он и прикоснуться не успел. Последовало короткое движение локтем. И все уже на ногах. В руках немецкие складные цейсовские линзы, неизвестно откуда появившиеся карандаши. Через несколько минут тишины и звуков шуршания грифеля о фотобумагу оторвались от фотографий. Один из них подал генералу список, который он составил по знакам, которые молча показывали разведчики. «Спасибо, летуны. Удобная штука», — тихо произнес один из них, а остальные кивнули. Генерал оторвался от бумаги, переданной разведкой, поправил прическу, обтер губы и произнес. «Да-да, спасибо. Через сутки повторим и сравним. До встречи, капитан. Да, сегодня из кабоны выйдет наш груз. Прикрытие не потребуется. Его прикроют бронекатера. Нашли 6 машин, насколько я понимаю, разукомплектованных малость. И 2 целые, но нет электростанции. Завтра будут в городе. Взял это на себя. До встречи. До свидания, товарищ генерал». Из его слов осталось непонятным, какой груз проследует из кабоны и какие машины нашли. Но задавать вопросы Петр и остальные присутствующие в штабе не стали. Слишком озабоченным выглядел генерал. Видимо, ребята сняли что-то ценное. Васильев в санчасти полка, делают операцию. 3 осколка от Эрликона принял, но машину посадил. Обе машины получили повреждения масла радиатора и масла системы, и требуется думать, как это прикрыть. И вообще, разведкой, видимо, придется заниматься часто. Требуется что-то придумать, чтобы защищаться от эрликонов. Но путного в голову ничего не лезло. Сказывался постоянный недосып и большое количество вылетов за последние дни. Петр об этом сказал прямо в штабе, попросил всех подумать, что можно сделать, и пошел отдыхать в соседнюю комнату. При пожаре выносить вместе с одеялом. Но ночь прошла спокойно. Утром позвонил Евстигнеев. Зовут его Петр Петрович и приказал повторить вылет. В этот раз Петр пошел на сопровождение, чтобы лично посмотреть условия, в которых придется работать полку. Немцы, взяв Любань и упершись в оборону на реке Тосна, пошли в обход, на север, мимо Пельгоры и торфоразработок, на Шапке, в обход узла обороны. Взяли Мгу, Павлова на Неве, двинулись вверх по Неве, к ее истоку, и захватили Шлиссельбург. Этот район обеспечивал всю энергетику гигантского города. Здесь добывали торф для электростанций и многочисленных котельных города. Киношные буржуйки блокадного Ленинграда в старом городе немного смешат. Переход на водяное отопление еще только начался. Во всех домах, кроме новостроек, существовали печи. Более того, они сохранились и сейчас. Центрального отопления не было, имелось централизованное, когда в каждом квартале оборудовалась котельная, которая использовала торф, добытый в районе Шапок, Малуксы, Назии, Керести, которым и отапливались дома города. Этот же торф использовали и электростанции города. Но стояло жаркое лето 41-го года, и никто не ожидал, что 8 сентября все районы торфоразработок окажутся у противника. Топлива в городе практически не было. Массово хранить его было негде, город обеспечивался с колес. Для этого вокруг него были построены в конце 19-го, начале 20-го века многочисленные железные дороги и склады. И все это оказалось за пределами кольца. Для этого вокруг него были построены в конце 19-го, начале 20 века многочисленные железные дороги и склады. И все это оказалось за пределами кольца. В руках защитников города оставался только поселок номер 2 и поселок номер 13, которые под непрерывными налетами финской авиации, это специально для любителей Маннергейма и переписывателей истории, и обеспечивали как могли оборону города. Там же был расположен аэродром Борисова-Грива, место совместного базирования армейской и флотской авиации, обеспечивавшей функционирование этих торфоразработок и дороги жизни все 900 дней блокады. Торф в городе был по карточкам, им отапливались и землянки защитников Ленинграда. О хлебе пишут много, но когда холодно, то всегда есть хочется гораздо сильнее и согреться. Начиналась битва за хлеб и топливо, в ходе которой погибнет огромное количество солдат и офицеров РККА и РККФ, чтобы спасти жителей. И в этой битве никто не будет спрашивать о том, почему не вернулся из боевого вылета самолет. Нет данных? Высылайте еще разведчиков. Так вот, пока Петр мирно спал, те самые волкодавы форсировали Неву напротив Невской Дубровки, вырезали береговое охранение 20-й моторизованной дивизии и обеспечили переправу на плацдарм 1-го батальона 576-го стрелкового полка 115-й стрелковой дивизии, который в ночном бою продвинулся вперед на 1,5 километра и на километр в обе стороны. Что позволило начать переброску на плацдарм, несмотря на немецкий огонь из здания 8-й ГРЭС. Но сосредоточить огонь на переправляющихся войсках немцы не могли. Вместе с пехотинцами действовали и моряки 4-й бригады морской пехоты, высадившиеся севернее, на северной окраине первого городка, современного Кировска, почти у самой ГРЭС-8. Их действия позволили пехотинцам перебросить еще 800 человек и 4 76-мм орудия. Поэтому Евстигнеев, помимо разведки, требовал помочь десантам. Петр оставил два звена 2-й эскадрильи в Лисьем носу, а остальным составом вылетели на разведку и штурмовку, срочно подвесив на машины РО, РОВС-132 и бомбы. До этого немцы не слишком интересовались укреплением обороны на этом участке, считая эти позиции надежно захваченными, и занимались обстрелом Дубровки и штурмом Ульяновки, в общем, штурмом города, а не ликвидацией остатков частей 64-й армии, полуокруженных на южном побережье Ладоги. Сказалось то обстоятельство, что каждый командир многочисленных дивизий немцев хотел войти в историю, что именно его полк, дивизия, корпус или армия первыми вошли в северную столицу России. Хорошо было и другое. Истребители из Ейска все до этого летали на И-15 и И-153, лобастых и неохотно набиравших скорость на пикировании. Они умели бомбить с пикирования, что и продемонстрировали на здании 8-й ГРЭС, поразив его двумя 100-килограммовыми бомбами, каждый из 16. Стены этого сооружения выдерживали попадание тяжелых снарядов, а крыша имела две железобетонные балки, поддерживаемые колоннами изнутри, по которым ездил кран. Остальная часть нормально пробивалась фугасными бомбами. Огонь из здания стих, опорный узел прекратил свое существование, и моряки 4-й бригады сумели перебросить подкрепление десанту. Наиболее плотный огонь по разведчикам открыли в новом месте, южнее рабочего поселка номер 6, из Келкалова, МГИ и Михайловского, о чем Петр немедленно шифром передал в разведуправление. «Там, где зенитки, там и танки». Под атакой будет еще не занятый противником рабочий поселок номер 6. Сейчас, после остановки штурма, противник озаботился тылами. Генерал-полковник Буш приказал взять господствующие над местностью Синявские высоты и готовил атаку на них. Ленфронт, пользуясь господством в воздухе истребителей, еще до обеда направил тяжелые железнодорожные артиллерийские батареи на кольцевую дорогу у поселка номер 3, современное Щеглово. 180-миллиметровые. 306 и 356-миллиметровые орудия быстро выбили скопление техники 20-й МД. Тем более, что к этому моменту заработала та самая станция «Наяда-М», которую нашел и переправил в Борисову Гриву начальник разведывательного управления фронтом. В самом конце первого вылета пришлось скрестить шпаги с новым ФВ-190. Общее мнение летчиков полка было «утюг утюгом, ни огня, ни маневренности». Мессер более динамичен и более опасен. Высотных боев не было, и свои возможности немцам показать было негде. И 4 пушек на этой серии не было. Вторую эскадрилью, а затем и прибывшую третью, командование перебросило в Борисову Гриву, фактически на постоянной основе. Туда убыл Саша Хабаров, к тому времени занимавший должность заместителя командира полка. 1 октября Ленинградский фронт выполнил приказ Сталина, во что бы то ни стало деблокировать Ленинград. Но над городом нависла новая угроза. Генерал-полковник Буш, несмотря ни на что, форсировал Волхов и двинулся на Тихвин, так как 54-я армия оказалась втянута в бои в районе Синявина, а у 52-й, довольно потрепанной в боях, не хватило сил, чтобы предотвратить переправу и продвижение немцев в сторону Тихвина. Буш рисковал, но честно пытался выполнить приказ фюрера и замкнуть кольцо блокады, соединившись с финскими войсками на Свири. За все эти дни Петр сумел выполнить только 5 или 6 вылетов. Основным его занятием стало построение Бермудского треугольника для немецких войск на востоке и юго-востоке от Ленинграда. Найденные и восстановленные станции, одна на Яда-Б и две на Яды-М, встали в Борисовой Гриве, у Пулковской обсерватории и на высоте 56, между деревнями Пельчала и Горка, в нескольких километрах от станции Войбакала. Причем для станции Войбакала поставлена РЛС, питание для которой вырабатывал новый мотор-генератор, собранный не на автомашине, а на трофейном прицепе. Сама РЛС тоже сменила газ ААА на Татру-81. 24 сентября система заработала, что в конечном итоге предрешило победу в этой операции. Но в ночь на 29 сентября в Москву отозвали Жукова. Исполняющим обязанности стал Федюнинский, командующий 42-й армией и замкомандующего фронтом. Его армия 9 сентября не выдержала удара под Красногвардейском и начала отход от него. К 14 сентября, когда наметился перелом в битве, армия находилась уже за Красным селом, сдерживая расходящиеся удары 41-го моторизованного и 50-го пехотного корпусов на Урицк, Стрельну и Пушкин, подпустив гитлеровцев ближе всех к Ленинграду. Вот только ругать его не стоит. В его армии было всего 3 дивизии, две из которых — гвардейские дивизии народного ополчения. Героические, но не обученные и не укомплектованные. Причем 2-я ДНО удерживала Красногвардейский укрепрайон еще 13 сентября, то есть своих позиций не оставила, и которые немедленно перешли в контрнаступление, как только представилась возможность, и вновь заняли свои позиции на начало немецкого наступления 9 сентября. ИО командующего фронтом, естественно, знал весь ход оборонительной операции и причину, почему фон Лееп дал приказ на отход. Поэтому, когда 30 сентября Ставка и нарком флота отдали приказ о передислокации 13-го ГУРАП ВМФ на аэродром Селиверстова под Калугой, Жуков, назначенный командующим Западного фронта, естественно, позаботился о разведке, тем более, что деблокада практически завершена. Идет штурм рабочего поселка номер 5 и станции Малукса. Федюнинский, не будь дурак, кинулся к Жданову. Тот тут же позвонил в Москву Сталину. Жуков сказал, что полк ему нужен здесь. К этому времени подполковника Коростылева поставили командиром 61-й бригады, потому что Романенко гавкнулся с Самохиным из-за технического состояния ишаков, которые уже на ладан дышали. А так как дело было вечером и после фронтовых, то его сняли и отправили на ТОВ с понижением. В результате, никого не спрашивая, с учетом новых штатов, полк разделили надвое. 1-я и 4-я, еще не прибывшие эскадрильи, остались 13-м ГУРАПом, а 2-я и 3-я стали 1-м гвардейским полком КБФ. Крики и ругань по телефону не помогли. Саня Хабаров клялся и божился, что он здесь также ни при чем. Сказал, что отправит РЛС и ее команду, включая тех, кто сидит в Кронштадте, к новому месту службы. Времени совершенно не оставалось, и пришлось вылетать в Калугу ободранными до нитки, с одной эскадрильей, без РЛС и без радиостанций. Как и в прошлые разы, везя в самолете только ее антенну. Перед вылетом Петр попытался связаться с Жаворонковым, чтобы объяснить всю несуразность положения. Но тот инспектировал ЧФ, все решали без него, по указанию Ставки. То есть главный штаб флота свалил всю вину на Жукова и передал, что полк предается командованию Западного фронта. Посадку в Стаханово не дали, приказали не тянуть волынку, а срочно прибыть по назначению. Предупредили, правда, что ближайшая станция от аэродрома Сляднева, на аэродроме там не садится, он зарезервирован для 2 полков-бомбардировщиков. Селиверстово находится за разъездом, справа от железной дороги, в 3 километрах на юго-запад от станции. Чтобы сопроводить своих транспортников, пришлось вешать дополнительные баки под крылья. Взлетели и курсом 90 пошли в сторону Старой Ладоги. Голос диспетчера незнакомый, значит, Саша свое обещание выполняет. Через 140 километров подвернули и пошли на Тихвин. Здесь уже все может быть, хотя горка до сюда достает, а идем мы высоко. Полет прошел относительно спокойно, если не считать того, что потом пришлось снизиться по погоде. Через 2 часа 10 минут пришлось оставить без прикрытия 6 Ли-2, увеличить ход и садиться на последних каплях горючего на обычное поле возле небольшой деревни. Вскоре появились наши самолеты с техниками, но уже на бреющем. Просигналили им ракетой. Они развернулись и сели. Их атаковал одиночный МиГ после атаки, ушедший на запад. Стрелкам пришлось поработать, есть раненые на одном из бортов. Пока ждали транспортников, два сержанта из крайнего пополнения сходили в деревню и выяснили, что никакого БАО здесь нет. Телефона нет, военные появлялись пару-тройку дней назад. На станции есть комендант и телефон. В обмен на чекушку они выделили подводу и лошадь. Крестьян явно не устраивает, что на озимое поле сели самолеты. На станции нашлись квартирьеры 34-го и 459-го БАПов, аж из Туркестанского военного округа. Здесь трава скошена, поле укатано и разровнено, но работы велись пару недель тому назад. Перелететь сюда требуется, а топливо в обрез. Чуть ли не по ведру добавляли из Ли-2 в наиболее пустые машины, и пока двигатели еще были теплыми, перепрыгнули через лесок и железную дорогу. А там новая проблема. На той площадке есть где переночевать. Тут 4 дома и столько же сараев и сеновалов. Честно поделили все жилье на 140 человек личного состава. Передали РДО о местном гостеприимстве и тут же получили задание комфронта на вылет. Составили шифровку для него, дескать, так и так, перелететь перелетели, аэродрома и БАО нет, ТЗ отсутствует, топлива и присадки номер 3 нет, боеприпасов один комплект, баки пусты. Получаем офигительный ответ. И нахрена вы сюда прилетели? Причем хрен был не закуской. После почти получасового перерыва, вместо ответа на вопросы, дали частоту командующего авиации фронта генерал-майора Мичугина. Отдали еще раз шифровку. Ответ. В связи с началом наступления немцев выделить БАО для 13-го ГВРАП возможности не имею. Согласовывайте поставку с ГШФ. У главного штаба флота под рукой ничего и никого не оказалось. Они только отменили вылет 4-й эскадрильи. Все умыли руки. Забытый полк. А Софинформбюро передает об оставлении Севска и Дмитриев-Льговского. Быстрый Гейнс ударил не по шоссе, а в стороне от него, пробил как шилом оборону Брянского фронта в 3 местах и стремительно окружает 3 наши армии. Дмитриев – это выход на столь любимые немцами шоссе, которое ведет к Туле. А мы забыты в 100 километрах от нее. Прикол еще в том, что кроме нас и полков на Су-2, присадку 3 никто не потребляет. Двигатель у нас не распространенный. Топливо есть только у Ли-2. Тут комендант вспоминает, что вчера немцы бомбили Калугу. Тут же мелькает мысль и у меня, и у Петра, видимо, потому что Петр сразу спросил, как позвонить в горком партии. Комендант глянул в талмуд, почесал нос, но прокричал в трубку какие-то позывные. «Слушаю, Тимарев», — Петр представился. «По какому вопросу?» Из-за начавшегося наступления немцев на станцию не прибыл батальон обслуживания. 16 боевых машин стоят без топлива и присадок к нему в 20 километрах от города. Кто может помочь решить эту проблему? С топливом? Никто. Ну а можете все-таки подсказать, к кому обратиться? Мы только что прилетели из Ленинграда. Хотя бы комендант гарнизона или начальник обороны города. В конце концов, с нашим присутствием вас бомбить перестанут. Я уточню кое-что и перезвоню вам, капитан. В общем, глухой номер. Дело осложнялось еще тем обстоятельством, что я знал, где находится штаб Западного фронта. Отсюда всего 47 километров. В Обнинске он занимал уютную усадьбу на берегу Протвы. В пионерском возрасте нас туда на экскурсию водили. Через небольшой мостик находился аэродром, на котором стояли самолеты командующего и несколько связных самолетов. Их прикрывала эскадрилья Як-1. Но это государственная и военная тайна. Плюс это перелет в тыл без разрешения. Соответственно, трибунал и расстрел. Надо делать запрос в штаб фронта на перелет за топливом. Я передал эту мысль Петру, но он еще надеялся решить проблему местным порядком, не привлекая для этого фронт. В километрах в 20 отсюда началась бомбежка. Ю-87 под прикрытием буквально пары мессеров что-то бомбили в районе Калуги, но не сам город. День в самом разгаре. Что там? Киевское шоссе, отмахнулся комендант. Сейчас санитарный будет. Готовьте раненых. Будем останавливать. Пока грузили шестерых раненых, в дальнем углу аэродрома показалось четыре машины. Одна легковая, два грузовика с красноармейцами и топливозаправщик. Красноармейцы оказались бойцами Калужского истребительного батальона. Они борются с диверсантами и десантами немецкими. Проверка документов. После этого махнули рукой водителю ТЗ. Бензин – чистый Г-70, грозненский. Летать на нем можно, а воевать нет. Еще раз вышли на связь со штабом фронта. Сообщили, что самолеты могут быть заправлены без присадки. Имеем борт Ли-2. Дайте место, где ее можно получить. Именно номер 3. Бойцы и комендант гарнизона уехали, а водитель остался и страшно нервничал, боялся опоздать куда-то, чтобы вывести семью. Штаб дал, наконец, позывные, чистоту и разрешение на вылет в Липецы. Это под Серпуховым, 85 километров отсюда. Решили не рисковать и вылетели туда все. Там стоял 178-й полк ПВО на Лагах. Его командир, майор Раков, подтвердил, что получил от командующего ПВО Центрального округа указание передать 2 тонны ненужной ему присадки. Ее используют на Лагах только в смеси с единичкой для высотных полетов, а таких машин у него не осталось. Стоит два звена с заклинившими ТК-2. Но разрешить базирование здесь может только Москва. Поэтому сливайтесь, заправляйтесь и ищите себе место. Новый выход на связь, и тут зазвонила Москва, телефон ВЧ, соединяющий полк с управлением ПВО. Взбешенный Жуков на связи. Немедленно на взлет. Мне эти данные нужны были еще вчера, поэтому вас и вызвали. Не придет разведчик, пойдешь под суд. Куда их доставить? Фотолаборатория у нас не развернута, все лежит в самолетах, аэродрома базирования так и нет. Вот что, даже по телефону не могу сказать, где тебе нужно будет сесть. После выполнения задания выйдешь на связь на ключе, дашь точку, тебе назовут курс. Взлетай, время, капитан. Еще на постановке задачи и проработке маршрута КМСК Пехов высказал сакраментальное. Северный пушной зверек. Им что там, в штабах вместо голов жопы прикрутили? Облачность чуть выше 500 метров. Какая съемка с 2300? Район не облетан, РЛС нет, и двое карасей, которые в облаках не летали. Они останутся здесь, идут одни старики. Тащить балласт не собираюсь. Какой дурак нас отправил сюда, на неподготовленную площадку? Конкретно? Генерал-майор Мичугин, который поручил все полковнику Аладинскому. Дескать, БАО попал под бомбежку, вот и не смог прибыть. Если учесть, что места размещения готовят примерно за месяц-полтора до расквартирования, то все это ложь, п и провокация. Закончили об этом, слушай боевой приказ. Обследовать район по маршруту деревня Снопоть, Смоленск, Ярцево, деревня Вердино, Андреаполь. Маршрут отхода Ржев, Малоярославец, Липецы. Дистанция предельная. Маршрут полностью находится в зоне действия истребителей противника. Вертикальное построение невозможно по погоде. Вероятно, мощное зенитное прикрытие расположения войск противника. В бои не ввязываться, топливо на пределе, подвесные сбрасывать по израсходованию. РО сняты по моему приказанию. Сторонние цели атаковать запрещаю. Канал связи 13, запасной 16. Первый канал – связь с наземниками, если прорежутся, в чем я сомневаюсь. КМСК Пехов – ведущий первой восьмерки. От атак противника уходить в облака. Топлива на бой нет, только то, что под крыльями. Обстановка нанесена условно, точных данных о площадках приземления нет. Помните об одиночном МИГе. По коням и к запуску. Сержанты Мальцев и Горынин. В случае перелета прикройте транспортников. Находится возле 13-го. Связь там. Напоминаю об одиночном МИГе. Хвост никого не запускать. Сбивать к чертовой бабушке, если сумеете. Разойдись. Зашипел воздух, повернулся винт. Петр пощелкал станции и пошел на взлет. Убраны обороты, шестерка пристроилась двумя звеньями справа. Пропустили вперед восьмерку Пехова и пошли к цели. Высота 800 метров, почти под облаками, временами слепой полет. За полчаса прошли Калугу, Сухиничи, довернули на Рославль. Это все над железными дорогами, не строго над ними, там стоят, которые сами не летают, но и другим не дают. И если у них в Талмудах лаг с воздушником, неизвестно. Судя по обстрелу у Ваймирова, они у них не корректированные, от слова «вообще». Заморгал широкополосник на панели в районе первого канала. Маленький прибамбас, сооруженный нами с Петром для определения чужих запросов. Петр перещелкнулся на первый, прослушал его. Запрашивают позывные, сдавая противнику наше место. Пришлось отвечать и менять курс. Впереди линия фронта и несколько точек примерно на одной высоте с нами. Охотники. Передал остальным, напомнил об осмотре задней и нижней. Затем обменялся любезностями с парой наглецов, попытавшихся атаковать сходу. Дюраль обоим придется штопать. Тарас тоже по своему попал. Увеличили ход до 550 по прибору. Мессер столько не выдает на малой высоте, а у нас почти экономический. Пехов уже минут пять как снизился и ведет съемку. Петр ведет привязку работы зенитных батарей к местности. Приходится вновь прибавлять. Из-за маневров по горизонту упала путевая, а сзади телепаются мессера. Подходим к самому опасному месту, отвороту на Ярцево. Это почти на 90 градусов вправо, и мессера пойдут по диагонали и могут перехватить. Так и получилось. Пришлось паре Звягина боевым разворотом через облака заходить мессерам в хвост и шугануть их. Хорошо шуганули. Вывалились из облаков точно у них за хвостом, чуть справа, и помогли их ведущему сориентироваться, где земля, а где небо. К группе не пошли, ушли влево, курсом на север, и пристроились после нашего отворота на Духовщину. Там замыкающую восьмерку лейтенант Денисов пропустил пару разрывов рядом с машиной и дымя отвалил в сторону на восток. Маневрировать он не мог, вел съемку, и наша шестерка превратилась в звено. Капитан Котов с ведомым пошли прикрыть и забрать пленку. Денисов тянул к Троицкому, где на карте была обозначена площадка. А Котов и Вострушко отбивали атаки мессеров, кинувшихся на подбитую машину. Земля выслала им навстречу какие-то машины, затем проскочила кодом, что пленку сняли, идут на Ржев. Через 16 минут пошли все вправо. Маршрут пройден. Отбили еще две атаки, пошедших на перехват мессеров. Втянуть себя в бой не дали, но запросили посадку в Ржеве. Туда идет пара Котова-Вострушко. Плохо, если не догадались с Денисовым поменяться. Но на машине Котова прилетел один Денисов. Причем по дороге ему еще и драться пришлось. Хорошо, что человек он опытный, сбить себя не дал. На машине пара некислых отметин от атак и полностью расстрелянный боекомплект. И Котов, и Денисов использовали оружие на всю катушку. Прямо на крыле пишет легенду, что снимал, когда и про собственные ощущения от увиденного. Без этого снимки будет не привязать к местности, если нет отчетливых ориентиров. Оставили его ремонтировать машину. Три из них, как корова языком слизнула, за один вылет. Взлетели и пошли курсом 145 в сторону Москвы, пересчитывая данные несколько десятков минут назад пеллинг на конечную точку полета. Наконец, под капотом появился изгиб Протвы и небольшое поле размером 1200 на 500 метров. Оттуда взлетели ракеты, выложили Т. Зашли на посадку, их загнали в самый дальний угол. Там отличная дубрава с небольшими просеками, где и разместили 11 оставшихся после полета машин. Пленки сняли и увезли, но приказали двигаться в сторону небольшого пешеходного мостика, ведущего на другой берег Протвы. Через 400-450 метров от мостика несколько Г-образных желтых двухэтажных домиков с покрашенными в зелено-желтый цвет крышами. С воздуха мы их и не заметили. Куча дзотов, охраны. Прошли в самый дальний дом, и всех усадили писать отчет о вылете. Тишина, все условия, только Кока-Колы и Нарзана нет. А так, покрытые белыми скатертями столы с письменными принадлежностями, хорошая белая бумага и громко тикающие старинные часы с боем. Как только закончили, всех перевели в соседний дом, где на большом столе была разложена крупномасштабная карта, к которой начали прикреплять наши снимки. Честно говоря, получилось не очень, не хватало высоты и количества снимков из-за этого. Но все афары сработали до последнего кадра, даже у Денисова. Всех опять вывели в соседний дом и сказали: «Ожидайте, вас вызовут». Петр уснул, что сделали и остальные, кроме нескольких человек, которые рассматривали картины и любовались мраморными скульптурами возле курилки. Прошло около получаса, когда Петра разбудили и провели обратно в соседний дом. А там генерал армии Жуков беснуется. «Ты что привез, капитан? Где сведения? Это же курам насмех. Тут же 5 километров нет по глубине». «Что заказывали, то и привез. С высоты облачности. 6,3 километра по ширине, размер каждого снимка. Немедленно обратно, и чтобы через час у меня на столе были данные». «Вот такие?» И Петр бросил на стол серию снимков, сделанных со стандартной высоты. Красивые позитивы верхней кромки густых сплошных облаков. Вы приказ слышали? Немедленно повторить вылет. Товарищ генерал армии, а снимать на что будем? Полк 12 суток работал над южным побережьем Ладоги. Затем какой-то чудак на букву «М» разорвал его пополам и выставил в чистое поле, без бензина, присадок, локатора, людей и транспорта. Без ничего. Смогли через горком партии заправить самолеты и зарядить оставшейся пленкой 8 машин. А для обработки такого маршрута с такой высоты машин требуется 64. Пленки нет. И я уже поинтересовался, ее нет и здесь, на площадке. Ни одна заявка полка не выполнена, и мы потеряли 3 машины. А через 2 часа будет темно. Ты, сосунок, молокосос, назвал меня мудаком? Меня, который фон Лейба под Ленинградом остановил? Будущего маршала Победы было не остановить. Он рвал и метал. А Петр тихо задал один вопрос. Чем? Что ты сказал? Я поинтересовался, чем вы могли остановить фон Лейба? 3 потрепанными дивизиями армии Федюнинского? Чудес не бывает, товарищ генерал. Их остановил флот. 2 линкора, 1,5 крейсера, 4 лидера и 18 эсминцев, которых вывели в Морканал практически напрямую на водку и которые отбросили 2 корпуса немцев от Петергофа и Стрельны. После того, как мой полк приземлил люфтов и обеспечил им плотное прикрытие над каналом и корректировку, как через РЛС, так и визуально. Еще точнее, первая эскадрилья моего полка. Та самая эскадрилья, которая только что провалила ваше задание. С такой организацией разведки результат более чем предсказуемый. В зале появился комендантский взвод, охрана Жукова. Арестовать за отказ выполнить приказ комфронта. И этого, корвоенюра Моисеевича, ко мне, быстро. Есть. Один из командиров метнулся обратно, а к Петру подошел подполковник и приказал сдать оружие. Петр расстегнул ремень на комбинезоне, протянул его за кобуру начальника охраны. «Увести! Руки за спину, кругом, шагом марш!» Петр развернулся, потом повернул голову и сказал: «Они начнут утром, генерал!» и шагнул на выход. «Пап, извини, но не сдержался. Слишком многое случилось за эти дни. Все, что было сделано, пошло на смарку. Хотя снятие блокады в 41-м дорогого стоит. Интересно, а что со мной будет? Еще куда-нибудь перебросят? Или на этом все, как не справившегося с заданием? Судя по настроению этого Наполеона местного разлива, жить Петру осталось недолго. Петр сказал старшине комендатуры, что документов нет, он с вылета, они остались в Серпухове. Открутил 5 орденов и снял медаль. Его охлопали по карманам, приказали снять меховые штаны и унты. Он остался босиком, в брюках и тужурке. Прошел по жухлой траве к невзрачному сараю за 2 рядами колючей проволоки. Дверь за ним закрылась, он лег на нары, укусил травинку вместо папиросы и закрыл глаза. Ему было все равно, что будет дальше. Этот бой он проиграл. Заседание военного трибунала Западного фронта под председательством корпусного военного юриста Могилевского в составе комиссара 3-го ранга Цанавы и бригадного комиссара Желенкова объявляется открытым. Прошу всех сесть. Слушается дело о массовом отказе от выполнения задания командования фронтом командным составом 13-го гвардейского отдельного разведывательного истребительного авиационного полка ВМФ. Подсудимые, прошу встать. Вам понятен смысл предъявленного обвинения? Имеются возражения? Имеются. Неугомонный Петр представился. Во-первых, ни о каком массовом отказе и речи быть не может. Никто не отказывался от исполнения задания. Требовалось обеспечить его выполнение. Заявка на необходимое снабжение была выписана и отдана по радиостанции 4 раза. Из Ленинграда, 2 с аэродрома Сляднева и еще раз с аэродрома Липецы. Имевшаяся на момент вылета из Ленинграда пленка для фотоаппаратов АФАИ-1 была полностью израсходована в первом вылете. Теперь, чтобы скрыть собственное разгильдяйство и срыв исполнения поставленной боевой задачи, на скамье подсудимых оказались командир полка, командир эскадрильи и все командиры звеньев первой эскадрильи, которые перед этим выполнили задание и доставили в штаб фронта данные о противнике. Командование не удовлетворено полученной информацией и требовало совершить повторный вылет, спокойно парировал комиссар ГБ Цанава. «Вы уж извините, товарищ комиссар 3-го ранга, я по памяти, но цифры точные. Длина маршрута 365 километров. Путевая скорость на маршруте 550 км в час. Время на маршруте 39 минут 49 секунд. Каждая пленка имеет 12 кадров. С высоты 500 метров создается кадр длиной 3,97 и шириной 6,3 км при минимальном фокусе. Все данные об этом есть в техническом описании камеры АФА И-1. Там же написано, что максимальная техническая скорость съемки – 2 кадра в минуту или 6 минут полета, или работа 7 камер в течение всего полета. Предпочтительнее использовать 8 камер, чтобы была возможность наложить изображения концевых кадров друг на друга. То есть имеющегося запаса пленки хватало, чтобы произвести аэрофотосъемку всего маршрута шириной 6,3 километра. Именно поэтому я и принял решение вылетать на разведку и выполнить приказ комфронта, несмотря ни на что остальное. Для съемки полосы шириной 50 километров, как требует сейчас командующий, требовалось выстроить все 8 машин строем фронт с расстоянием между ними 6 километров. В этом случае эскадрилья смогла бы снять около 48 километров фронта или 13% маршрута. То есть для выполнения задания требовалось выполнить 8 полетов, не потеряв при этом ни одной машины, при условии того, что прикрыть 8 машин, находящихся на таком расстоянии друг от друга, 6 оставшимися без пленки самолетами было бы невозможно. Противник обладает на этом участке фронта абсолютным превосходством в воздухе и мощной противовоздушной обороной. Компактное построение в этих условиях – единственное, что помогло выполнить задание, несмотря на повреждение 3 машин из 14. Приказ повторить вылет был технически невыполним по 2 причинам. До окончания светлого времени суток оставалось 2 часа, а пленок для работы камер на площадке приземления не было. Наша заявка на них ни командованием авиации фронта, ни авиацией флота не была выполнена. Разведотдел фронта, как заказчик, не выполнил этих расчетов и не учел погодные условия, в которых пришлось работать эскадрильи. Потеря из-за огневого воздействия 3 машин и 3 летчиков ослабляла и без того слабое прикрытие группы фотографирования до предела, так как за первые 18 минут полета освобождаются только 2 машины из 3, так как на головной машине лежит ответственность отбивать лобовые атаки противника. Он лидирует группу, и по нему ориентируются остальные летчики. Противник был уже настороже, так как атаки в конце полета значительно возросли. Противник понял, что мы не просто так находимся над линией фронта. И последнее. 13-й гвардейский араб специально создавался маршалом Буденным для разведки способом ночных с применением новейших РЛС «Наяда». Наибольших успехов полк добился, именно используя новые способы обнаружения целей и проведения разведки. Но, пользуясь служебным положением, некоторые начальники стали его перебрасывать с места на место, без учета технической составляющей обеспечения его работы. Без техники, без которой эффективная работа полка невозможна. Полным составом самолетов, 64 штуки, за 2 полета задание командования могло быть выполнено. Но половина полка осталась на Ленинградском фронте, там же находится и вся материальная часть. Полк поставили в условия, когда выполнение любого задания сопряжено с высокой вероятностью его срыва. Намеренно или нет, это решать не мне. Но ВВС флота лишилось мощного и надежного средства ведения войны. Проведенные полком операции сами за себя говорят об этом. Враг был остановлен под Черниговом, что дало возможность предотвратить разгром и окружение частей Юго-Западного фронта. Предотвращен разгром флота под Ленинградом. Полк во взаимодействии с кораблями Балтфлота отбросил 18-ю армию немцев от Стрельны и Петергофа и дал возможность 42-й армии вернуться на позиции у реки Ижора, оказал помощь в деблокировании города Ленинграда. Сегодня днем войска Невской группы войск фронта соединились с Волховской. Вызывали к командующему всех по одному, и каждый принимал решение самостоятельно. Так что категорически возражаю против такой формулировки обвинения. Цанава придержал руку председателя, который хотел заткнуть Петра. «Пусть говорит, а я пока его цифры проверю», — сказал он с небольшим акцентом и продолжил двигать карандашом по бумаге. «Почему в полку было так мало пленки?» Полк выполнял задание комфронта генерала Жукова на южном побережье Ладоги и обеспечивал ПВО и разведку на участке прорыва блокады. 2 из 3 эскадрильи базировались в Борисовой Гриве. Там же находилась большая часть оборудования и личного состава взвода фоторазведки. Самолеты 1-й эскадрильи базировались на аэродроме Лисий Нос с задачей защиты флота от авиации противника. Генерал Жуков по прилету в Москву решил забрать полк себе, но мы армии не подчиняемся, это полк ВМФ. Полк разделили, 1-ю эскадрилью и ее техсостав отправили сюда по приказу Ставки, а 2 эскадрильи оставили на Ленфронте. 1-я эскадрилья на разведку вылетала 8 машинами 2 недели назад, провела первую разведку участка прорыва. Поэтому на 8 машинах пленки не было совсем, и аппараты были сняты. Здесь нам дали неподготовленный полевой аэродром, Обычное озимое поле. БАО и техники на нем не было. Снабжение и питание тоже. Бензин мы достали через Калужский горком и отработали всю пленку, которая была. Повторить вылет мы не могли, и нас отдали под суд. Командующий подчеркнул, что вы его назвали нецензурным словом, вставил корвоюн-юрист. Цензурным. Чудаком назвал. Уточнил, что на букву «М», чтоб чужие победы не присваивал. Дело чуть не испортили остальные участники действа. Оказывается, все они оказались на скамье подсудимых, неправильно отвечая на вопрос Жукова, кто, по вашему мнению, удержал и деблокировал Ленинград. Все ответили «Флот и мы». Вы тоже так считаете? Еще разведка фронта, которая захватила Невский пятачок. А мы точно отбомбились по главному узлу обороны немцев, 8-й ГРЭС. Кстати, все подсудимые – участники того налета. Они решили участь плацдарма по просьбе генерала Евстигнеева. Почему просьбе? Зениток там было, как собак нерезанных. Требовалось аккуратно и точно ударить по противнику, который прижал десант огнем. Между немцами и нашими было 100-150 метров, а наших там очень мало оставалось, могли одной бомбой всех положить. «А почему вы в таком виде?» — продолжил допрос обвиняемого Цанава. «Комендачи раздели. Меня ж все равно расстреляют. Так летный и зимний флотский комбез достанется вот этим, которые трибунал охраняют. А так комендачи носить будут. Или на водку поменяют». «Мне кажется, что трибуналу требуется перерыв заседания. Вопрос несколько не проработан, нет допросов обвиняемых, чем серьезно нарушено их право на справедливое рассмотрение дела. Встать! Трибунал Западного фронта объявляет перерыв заседания». Всех отвели по камерам. Через полчаса появилась недовольная рожа старшины комендантской роты. Два красноармейца забросили на нары отобранное обмундирование. Старшина вернул часы, сказал, что зажигалка у него, но не положена. Еще позже принесли обеда-ужин-завтрак. Исполняющий роль разводящего поставил на нары эмалированную миску с кашей со стаком, жидкий чай и половину армейского пайка, хлеба. Воровато обернулся на часового, залез в карман и положил два куска сахара и пару папирос. «За Ленинград, товарищ капитан! Под шконкой посмотрите!» – прошептал он, повернулся и вышел. Сахар был весь в табачной крошке. Под досками Петр нашел две спички и обломок терки от коробка. Судя по всему, это и есть высшая награда Родины за операцию под Ленинградом. Зато от души. После ужина прикурил солдатскую пушку от расщепленной на четыре части спички. Голова немного закружилась и проняла даже меня. Крепкий калибр. Сон не шел, ибо прикрутили им расстрельную статью. Было жаль ребят, и Петр обвинял себя в том, что не сдержался и наговорил лишнего Жукову. В 6 часов загрохотала дверь. На выход с вещами. Вернули все. Ордена, деньги, мелочи из карманов, немецкий десантный нож в ножнах, маузер, шелковый шарф и планшет. Расписался в получении. «Товарищ капитан, прошу следовать за мной». Тот же домик, где писали отчет, снова белые скатерти. Генерал-лейтенант подозвал к карте. 35 минут назад немцы начали артподготовку на всем протяжении нашего фронта. Местом базирования вашего полка будет аэродром «Пещерник». Готовьтесь принимать все 4 эскадрильи. Ваши заявки на снабжение исполнены. Первый вылет произведете отсюда. Кассеты с пленками устанавливают наши специалисты. Прошу считать все произошедшее недоразумением. А за языком, капитан, следите. Вопрос разрешите? Ну, давайте. Кто такой Цанава? Начальник особого отдела фронта. Ему и маршалу Буденному не забудьте как-нибудь спасибо сказать. На будущее все вопросы мне, а не товарищу Жукову. Он никогда не вникает в проблемы. Отвечайте «есть» и прямым ходом ко мне. Петр Петрович отзывался о вас самым лучшим образом. Надеюсь, что и у нас с вами сложатся такие же рабочие отношения. Зовут меня Василий Данилович. Чаще вам придется контактировать с полковником Корнеевым. Вы с ним уже знакомы? Нет. Я ночью подъехал. За меня Ковальчук оставался. А где он, кстати? Я его вчера и сегодня не видел. Мне передали, что его с поручением товарищ Жуков отправил в штаб резервного фронта. Что за поручение, не знаю, но его до сих пор нет. Благодаря этому непроверенная информация о готовности площадки у Селиверстова ушла в главный штаб ВВС, оттуда в штаб флота и в Ленинград. По Селиверстову давали команду отставить еще 10 дней назад. Там возникли сложности с погрузкой-выгрузкой на правую сторону станции. Данные отправила младший лейтенант Захарова. «Уберите вы ее от меня, пусть сидит в комендантской роте, Василий Данилович». Но отметок в документе не было. Ковальчук не отметил в нем отмену места дислокации. Его рукой зачеркнута 38-я ОРЭ и вписан 13-й Гвараб. Вычеркнуто новое село, вписанное до этого, и указано Селиверстово. И вообще, товарищ начштаба, у меня по штату не хватает 9 человек только в управлении отделом, и текучка страшная. Все, Тарас Федотович, надоел. Заведи толкового заместителя, и тогда я прекращу тебя дергать организационными вопросами. А так чуть не потеряли приданный разведполк на пустом месте из-за пары идиотов и 3 бумажек. Почему под приказом о передислокации не стоит сноска о разведотделе фронта, мне непонятно. Вопрос поднял ты, что в 38-й осталось 2 самолета, и фронтовой авиаразведки у нас не стало. Тебе решили эту проблему, но составлять так приказы нельзя. Они прилетели и вышли на связь непосредственно с командующим. И огребли, заодно и всем остальным влетело. «Все, забирай капитана и ставь ему задачу», — приказал Соколовский. Детский сад и административное переваливание с одной головы на другую закончилось, и Петр с полковником Корнеевым вышли на свежий воздух. Там в курилке сидело все командование первой эскадрильей. «Товарищ полковник, для начала, люди к вылету не готовы, техника тоже. Им требуется привести себя в порядок, расположиться, дождаться нормального прогноза и после этого начать работать. Камера на гауптвахте и заседание трибунала здоровья не прибавляют». «Это точно подмечено. Сейчас перелетайте на новое место базирования. Это здесь, рядом. Ваших людей из Липец уже направили туда». «Это невозможно. Там остались 2 самолета и 2 сержанта, которые ночью не летают». «Да, мне сообщили об этом. Они прилетят с рассветом». «Что известно о Котове, Вострушко и Денисове?» «Ничего. Перелетите, связывайтесь с командованием авиации 19-й и 31-й армий и передавайте им информацию о вашем месте базирования». «Немцы прорвались?» «Скорее всего, точной информации об этом нет. Котов и Вострушко сидят в Троицком, это в непосредственной близости от линии фронта». «Данных о захвате Троицкого пока нет», — успокоил полковник. «Разрешите идти?» «Дурацкий арест лишил нас возможности передать сидящим на вынужденной какую-либо информацию. Вполне вероятно, что эти двое уже в часть не вернутся». Аэродром назывался Балабаново, но чаще упоминался его грифованный позывной «Пещерник». На нем базировался полк дальников, которые по плану должны были вскоре перелетать на восток, если немцы прорвут фронт. Пока под стоянки и вылеты полку отдана самая северо-западная стоянка и вся западная сторона летного поля. Сами дальники живут на другой стороне аэродрома, в довоенной постройке летном городке, ближе к деревне Пекина. Условия у них там шикарные. Но до войны тут стоял другой полк, который уже был расформирован, а в городке проживали семьи несуществующего больше полка. Военный городок носит название Балабаново-1. Вокруг поселка густой красивый лес. Улицы, как и до войны, метут дворники, функционирует школа. Многие жители служат или работают в БАО. 6 наших Ли-2 уже на аэродроме. Станция развернута прямо на стоянке. Техники приступили к обслуживанию прилетевших машин. БАОшники лениво пытаются соорудить жилые землянки для личного состава, переругиваясь между собой, что людей полк мог бы разместить и в городке или соседней деревне Ермолино. Им заглубиться мешают многочисленные корни вековых деревьев. Подъехал автобус, и молоденький лейтенант сообщил, что командира просят подъехать в штаб для согласования дальнейших совместных действий. На вооружении полка тяжелых стоят ТБ-3. Их всего 10 штук, у 6 из них возятся техники. 4 стоят раскопоченными и основательно подгоревшими. Тут ремонт надолго. Командир 3-го ТПАП, полный, лысоватый, с большим двойным подбородком и брюшком, ни в один наш истребитель, конечно, бы не поместился. У него медаль 20 лет РККА. Значит, служит очень давно, ведь ее давали за 20 лет выслуги. То есть тем, кто вступил в армию в 1918 году. Недоверчиво осмотрел молодое лицо вошедшего Петра, который представился первым. «Майор Осадченко, комполка, вас на прикрытие, что ли, прислали?» «Нет, у нас другие задачи. А где зенитное прикрытие?» «Ишь, чего захотел. Была одна батарея, да ее к станции переставили. Так что давай-ка, капитан, с моим начштаба подумаем, как нам оставшуюся технику хоть немного сохранить. Вчера разведчик пролетал, добра ждать не приходится. Соседи ваши сказали, что ваш полк будет передислоцирован. Завтра еще один вылет на Сещу, и после этого перелетаем. А что нас тогда в такую даль загнали? Баушники говорят, что есть свободное жилье, а у меня люди 3-е сутки на ногах и без горячей пищи». Передали сегодня ночью, что прилетит целый полк полного старого состава. Вот и решили, что там будет безопаснее. Завтра переберетесь. Мои отдыхают после двух ночных вылетов, да и туман, видишь, ложится. Завтра станешь хозяином и все расставишь как надо. Командир Бао где? Через три домика. Разрешите идти? Идите. Что я, держу, что ли? Зачем вызывал и почему такое отношение осталось непонятным. С командиром Бао договориться удалось сразу. Стоянки перенесли к Ермолино. Летчики заняли пустующие казармы младшего командного состава. Командирам эскадрильи и выше достались отличные квартиры с телефонами в небольших стандартных коттеджах на 4 двухкомнатные квартиры. Удалось поспать 2 часа. Затем туман рассеялся и началась работа. Первый вылет организовали в район Озерного Вердино-Духовщины. Пришлось брать с собой в прикрытие и 2 сержантов, дабы закрыть вчерашнюю дыру. На обратном прошли над Троицком. Там на связь вышел Котов. Самолет Денисова восстановить за ночь не удалось. Присадки нет, боеприпасов к БС тоже. Передали кодом место базирования, приказ уничтожить радиостанцию и самолет сжечь. Одинокая машина тут же взлетела и пристроилась к группе прикрытия. Петр сманеврировал и рассмотрел, что в одноместном самолете сидело 2 летчика. Второй сидел на коленях у первого. Как им удалось сесть, загадка. По прилету выяснилось, что верхний сидел без парашюта. Сам парашют положили в отсек с Сафаром. Довоенный приказ о них еще никто не отменял. Хотя бросали ПЛ-1 и ПЛ-2 частенько. Блок переключения с кварцами они сняли еще ночью, когда началась артподготовка. Поэтому подожгли машину и сразу взлетели. Пока эскадрилья находилась в воздухе, в пещернике сел Денисов. Сержанта Горынина послали в Москву за новым самолетом, а Мальцева от полетов отстранили. Он запутался в кодах и перешел на открытый текст. Посадили учить условные сигналы и туркменский. Генерал Соколовский приказал доставлять кассеты лично, поэтому на второй вылет Петр пойти не смог. На его машине ушел Пехов, а Денисов пересел на машину сержанта. За день эскадрилья выполнила 4 вылета, сбила несколько мессершмиттов, но такого активного противодействия немцы уже не оказывали. Они работали по земле, а погода позволила 13-му ГВАРАП работать с 2,3 километра. Задание Жукова было выполнено. Оставалось загадкой, зачем оно было нужно, если враг уже впереди, а мы работали по позавчерашним планам. Еще одной загадкой было почти полное отсутствие нашей авиации над участками прорывов. За все время эскадрилья видела только 5 или 6 групп наших истребителей. Основные бои происходили южнее, в районе Орла и Брянска. Туда командование перебросило 6-ю резервную группу. В ВВС Западного фронта входило 7 смешанных дивизий, которые были приданы армиям. Распоряжались летчиками командующие этих армий. Генерал Мичугин централизовать действия авиации Западного фронта не рвался, отдав полностью инициативу вниз, а сам занимался тем, что пересылал распоряжения Жигарева по штабам растерзанных и разодранных дивизий, пытающихся разобраться, где свои, а где противник. Жуков после исполнения его приказа успокоился. Отдельная эскадрилья его перестала интересовать, а разукомплектованному полку предложить командованию было нечего. Лишь вечером 2 октября из Стаханова перелетела 4-я эскадрилья и 3 новых самолета для восполнения потерь и в управление полком. Одна машина была именной, имела много общего с теми набросками, которые передал Гудкову Петр. Было 3 пушки, одна 23 мм БС-23 и 2 БС-20. Все орудия – опытные образцы. 2 из них официально находились на войсковых испытаниях, одна проходит государственные. На крыльях стояли 8 РО-132 и штатное место для бомбодержателя и подвесных баков. У нее занижен гаргрот, имеет более высокий киль с полубалансирным рулем направления, что позволяло использовать РС по одному. 3-секционный отклоняемый пневмогидравлический носок крыла, управляемый кнопкой на ручке, рядом с гашеткой. Нормальное положение – прижат. При падении давления прижимается потоком и пружинами перед гидроцилиндрами. Имелось переднее и заднее бронестекло. Главной изюминкой был новый двигатель со взлетной мощностью 1720 сил, с номинальной 1540 и с неограниченным временем использования взлетного режима. Пригнал его сам Гудков. Стоял вопрос о наименовании самолета. Серийные машины официально лишились 2 букв – L и A. Петр Васильевич, СКБ «ЛАК», то есть товарищ Горбунов, активно работала над хвостовой частью машины и внесло серьезные коррекции в конструкцию отклоняемого носка. Теперь выход из строя даже трех гидроцилиндров на крыле позволяет работать системе. Плюс оригинальный предохранитель-синхронизатор, не позволяющий одностороннее отклонение носка. Это серьезные доработки. Плюс у них гораздо больше людей, чем у меня. И помогают они охотно и инициативно. Плюс, и это главное, они готовят оснастку для серийных заводов, закладывают основу под крупносерийное производство. В общем, никакого резона отказываться от сотрудничества с Горбуновым у меня нет. Лавочкин сам отказался от этой работы. Говорит, что перспективнее установка мотора М107ПФ на серийный лак. Он уже назвал будущую машину Ла-5. Вы свою машину на государственные испытания не выставляли, оно и понятно. Вам было совершенно не до этого. Те машины, которые поставлены вашему полку, они прошли под исправленной мной заявкой на испытания для ГУ-82, моей первой переделки стандартного ЛАГ-3. Но в протоколе испытаний на допуск в серию, вот, мною было исправлено название ГС-82. У пришлось убрать, потому что гусь получался. Если оставить еще и Горбунова, то название станет совершенно неудобоваримым. ГГС, СКГ или ГСГ не звучит. Номер 3 нам оставляют. Вечером я должен передать в НИИ ВВС окончательное название машины. Государственные испытания она прошла. Вот все экземпляры протокола. Их требуется вам подписать. Ну и решить вопрос с названием. Да, поставьте «С» после номера. ГГ-3С. Вполне нормально. Но там обычно модификация пишется. Могут не пропустить. Не пропустят, и бог с ним. Хорошо, с этим понятно. Есть еще заморочка. Пришел приказ на подготовку к эвакуации завода. Времени дают 2 недели. Здесь ничего не могу сказать. Приказ есть приказ. Но работать вам в другом месте никто не позволит. Это если честно. От завода ничего не останется. Он слишком маленький, чтобы кто-нибудь хоть пальцем шевельнул, чтобы его сохранить. По разнарядке завод отправляется в Ташкент, а ОКБ-301 в Новосибирск. Ну, сами понимаете, вас раздирают так же, как разодрали нас. Если хотите, могу подключить еще и генерала Кравченко, чтобы он убедил руководство, что эвакуация 84-го завода ухудшит ситуацию на фронте. Он что-нибудь из этой продукции получил? 2 эскадрильи. Почему вам 4-ю так и задержали? Тогда пройдемте на радиостанцию и попытаемся связаться с ним. Был вечер, и на шифровку генерал откликнулся почти сразу. Затем перезвонил по ВЧ. Петр ВЧ имел, но не имел в ней позывного, мог только отвечать на звонки. Рассказали о ситуации. Он в Думчино, под Мценском, обеспечивает отвод войск Брянского фронта на вторую линию обороны. У Гудкова ему есть такой же подарок, но лететь под Мценск в одиночку он не решился. Я вас понял. Дайте 3 дня, прилечу, и покажем машину самому. Петр, чем занят? В основном дурью маюсь. Коробочка разорвана на 2 части. Все игрушки остались на старом месте базирования. Плохо, очень плохо. У меня 1 игрушка, и больше получить не могу. А у меня нет барабанов, одни дудки. Да еще и под колпаком у кофе. Не позавидуешь. Что-нибудь обещают? Говорят, что коробку склеят полностью. Дело только за игрушками. Жду. Не будем о грустном. Увидимся. Позывной прежний у тебя? Да. У общего буква «У» впереди появилась. В радиограмме видели. Все. До связи. Удачи. Вышли из штаба. Идем по улочке к столовой. Петр Васильевич, вы так и не сказали, понравилась машина или нет. Чисто ТДД? Конечно. А вот с оружием перемудрили. Требуется 2 23-миллиметровых орудия и 1 БС-20 на 110. Или 3 БС-23. Но ящик одной сделать чуть больше, чем остальным, чтобы НИИ ВВС не приставало. Где-то 20 выстрелов добавить. Пушка БС-20 уже прошла госиспытания, а 23 только на них выставили. Я исходил из этих соображений. Это понятно, но этот боеприпас массово не выпускается, поэтому хода пушки не дадут. А 23 на 115 использует развальцованную гильзу 14,5 на 114 и снаряд от серийной пушки. Это проскочит за милую душу. Физически у вас такие пушки есть? Имеются. Вот и замените все на один калибр, точнее пришлите, а мы сами установим и проведем войсковые. Вы только бумаги оформите, там кучу подписей собрать надо, а нам некогда. Ну, есть только одна проблема, как доставить? А мы вас подбросим до Стаханова. У нас сегодня все машины затребовали в Ленинград. Машина с вами вылетит раньше остальных, а потом догонит группу. Только распорядитесь, чтобы их подготовили к погрузке. Через Ленинград и доставим. Михаил Иванович улыбнулся. Как у молодых все просто. Раз-два и в дамках. О, если бы так. Два дня назад нас тут всех расстрелять хотели. Спасибо добрым людям, что уберегли нас от гнева неправедного. А что так? Да победу не поделили с одним человеком. После войны расскажу. А по поводу машины? Я не ожидал ее раньше следующего года увидеть. Спасибо. Борт с ним вылетел в Стаханово после ужина. Остальные транспортники вылетели через два часа. Малышню до самого отбоя мучили на тактике и в радиоклассе, обучая нерадивых азам воздушного боя. С утра запланировали полеты с молодежью, перераспределив их между имеющимися инструкторами. В плановом задании ВВС фронта напротив 13-го полка стоят две буковки ПР, переформирование резерв. Плановое топливо поступило. Утром на пещерник плюхнулись 2-я и 3-я эскадрильи с 12-ю Ли-2, вывозивших матчасть, личный состав и запасные части с Ленинградского фронта. Одна беда. Оставшийся на Балтфлоте Саша Хабаров уже отправил радиолокационный взвод и полковые радиостанции поездом в Селиверстово. Инженер полка поехал на станцию Балабаново предупредить о передислокации полка и сделать запрос на грузы в наш адрес. Поэтому в штаб фронта доложились как есть, что ожидаем прибытия матчасти, ведем учебные полеты с вновь прибывшим пополнением. Приказов на вылет не последовало. И до 10:30 проводили облеты района и групповое пилотирование теперь для 3 эскадрилий. После того, как сел и начал выгрузку последний из бортов, к Петру подошли 2 лейтенанта и капитан, причем с неавиационными петлицами, связисты. Капитан предъявил предписание, что направлен в ВЧ 13821 для ввода в строй новой техники, а лейтенанты для прохождения службы. А что за техника? РЛС на ЯДБЛ. Я начальник испытательного центра завода имени Козицкого, капитан Болтонис. У меня 2 письма, одно лично вам, а второе меня просили зачитать личному составу полка. Кто просил? Первый секретарь Ленинградского обкома ВКПБ товарищ Жданов и заведующий общим отделом обкома партии товарищ Кузнецов. Письмо вам от него. Петр открыл письмо и озадаченно почесал затылок. Такой разговор был 3 недели назад, точнее 20 дней назад, когда решался вопрос о производстве РЛС в Ленинграде. Дело в том, что саму РЛС проектировали без него, по его наброскам, но самостоятельно. Тогда было решено с Бонч-Бруевичем, что слишком большое количество новизны в изделии вызовет отторжение у производственников, и проект зарубят. Речь тогда шла только о том, чтобы пробить тему, найти заказчика, а агрегатно-магистральный метод вводить в конструкцию постепенно. Начавшаяся война отодвинула на задний план эти разработки для Петра, но оказывается, они шли и после смерти профессора. Петра достало то обстоятельство, что возможности доставить на новое место дислокации эту громадину возможно только железнодорожным транспортом, что если бы в Ленинграде на форте не оказалось бы рифа, то неизвестно, чем бы кончилась эта эпопея. Ему требовался аэромобильный вариант локатора. Наброски, как это сделать, он показал Кузнецову и посетовал, что рановато ушел из жизни Михаил Александрович. Кузнецов поднял на уши всех и вся, нашел эту документацию, готовые и полуфабрикаты блоков. Одна станция была практически полностью готова в НИИ-9. Завод Козицкого, на котором производилась до войны РЛС, возобновил их производство, но уже не как на Яду, а как на Яду Ленинградскую. Она разбиралась и собиралась свободно, помещалась в самолет Ли-2, понятное дело, что без автомобиля. В общем, конструктор сделай сам для самых маленьких дяденек, играющих в войнушку. Первую станцию такого типа было решено подарить нашему полку. Поэтому нас и попросили выслать самолеты в Ленинград. Нельзя сказать, что РЛС вокруг Москвы совсем отсутствовали. Они были, но на них наложили лапу новые командующие ПВО. Разворачивал зону ПВО Москвы генерал-полковник Николай Воронов, который о локаторах знал, что называется, из первых рук. Сейчас он назначен на свой старый пост начальника артиллерии РККА, а вместо него руководит генерал-майор Михаил Громадин. Ему же подчиняется 6-й истребительный авиакорпус ПВО. Сам округ разбит на сектора, их 4. Западный, командир, подполковник ПМ Стефановский, 7 ИАП. Северный, командир, полковник АИ Митенков, 3 ИАП. Южный, командир, полковник КН Трифонов, 6 ИАП. Восточный, командир, майор МН Якушин, 2 ИАП. Корпус постоянно пополняется. Сейчас в составе корпуса насчитывается один бомбардировочный и 17 истребительных авиационных полков. К ночным полетам готовы больше сотни человек. но сектора закрывают только ближние подступы к Москве. Даже в ущерб других фронтов в район Москвы стягивается истребительная авиация, чтобы не дать возможности немцам нанести существенный урон столице. А фронтовой авиации такой заботы не проявляют, ее откровенно мало. Болтонис и двое прибывших командиров получили под свое командование красноармейцев и часть специалистов МАЗ. К сожалению, собственных автомашин еще не было, они добирались сюда эшелоном, поэтому Болтонис показывал процесс сборки с установкой агрегатов станции на фундаментах и на земле. Конструкция предусматривала обсыпку агрегатов землей или установку их в зданиях и укрепленных сооружениях. Сразу после обеда Петра пригласили на пробный пуск большой наяды. До этого штатной станцией была наяда-М. Основное отличие – наличие открытых вращающихся частей. Антенна одна, но может совершать вращательное движение и два вида колебательных движений, ведя узкий сектор по горизонтали и по вертикали. Антенна гораздо больше, даже больше, чем у Рифа. Разборная, упаковывается в ящики. В грузовую дверь Ли-2 помещается. Собирали станцию не абы где, а на холме на берегу Протвы, в самом высоком месте рядом с церковью. Там же стоял и наблюдательный пост в НОС, который жил в этой церкви, какая-никакая, но охрана. Мальчишек собралось вокруг море. Ключи от твердки держали, винтики и гаечки подавали. Трудились по полной. Пока станция — это просто подарок ленинградцев, а не матчасть полка. Принимать ее некому. Все локаторщики отсутствуют, а вновь прибывшие не имеют штатной должности. Но пусть тренируются. Петр уже хотел дать команду выключить станцию, когда увидел по пеленгу 250 градусов на расстоянии 240 километров большое число отметок. «Коновалов, цель, групповая. Держи секундомер. Онищенко, передай в полк. Боевая тревога». Большая группа самолетов шла из Сещи. Мне показалось, что они идут на нас, но когда Петр доехал на полуторке до штаба, выяснилось, что самолеты идут курсом 55-57 градусов. По курсу у них станция Бабынина, аэродром в Воротынске и Калуга. А мы же топливо брали под честное слово защитить город. Да и карасей надо к фронтовой жизни приучать. Начальник штаба, боевой не записывай, могут неправильно понять. Мы на переформировке. Пиши учебно-боевой на слетанность и действия при атаке плотных строев противника, сказал Петр и выскочил из штаба. Короткая постановка задачи, и 66 машин начали прогревать двигатели. Взлет, сбор и в набор. Две четверки пошли низом, остальные начали пробивать облака. Они слоистые, не слишком плотные, но для первого раза для молодых серьезное испытание. Проинструктировать их проинструктировали, а вот реализация могут и дров наломать. Однако обошлось, Звягин, новый зам вместо Саши, подал сигнал, что все вышли из облаков и собрались. Пацанят готовило родное училище, оно пополняло полк, который само и создало. Отбирали лучших, чтобы не позориться перед старыми сослуживцами. 9 минут полета, под нами Калуга. Впереди и выше многочисленные точки самолетов противника. Им еще идти минут 6-8, так что еще и Бабынина прикрыть успеем. У Петра всего второй вылет на этой машине. Она еще не стала родной и до нельзя знакомой. Самолет и летчик довольно долго притираются друг к другу. Предыдущий верой и правдой отслужил 2 месяца и встал на замену двигателя. Как поведет себя этот в бою? Группа немцев отделилась от основной группы и пошла вниз. Это БФ-110. С ними одна пара 109-х. Она выше. А четверка Петра идет над самой землей. Наш локатор ее не видит. Впрочем, немцы их тоже пока не заметили. Вторая четверка отвлекла их внимание. Немцы ее видели в 3/4 и классифицировали как Ратте, И-16. Прекратив снижение для атаки станции, немцы соревнуются между собой. Кто быстрее собьет крысу. Атаку со стороны живота 110-е не видят. Они ее слышат в виде громких взрывов на обшивке. За двигателем на крыле у них еще и маслорадиаторы. Ведущему замыкающей пары хватило одной короткой очереди. Видимо, обрыв тяги элерона. Машину закрутило вокруг оси. Петр включил глушение канала и успел отстреляться по ведомому следующей пары. Тут тихонько уже не получилось. Сдетонировали бомбы на подвеске. Это не увидеть сложно. Тряхнуло здорово. И Петр ушел на косую петлю. Мессеры встали на вираж. А Петр разворачивался в противоположную сторону. Пара немцев на 109-х попала в клещи звено Плахуты из 2-й эскадрильи. Немцы после неудачной атаки пошли на вертикаль, но ни скорости, ни мощности не хватило. Бомбардировщики сбросили бомбы и выстроились в оборонительный круг, вытянутый в сторону Сечи. Повторять атаку Петр не стал, так как бомбардировка станции была сорвана, а в бой вступали основные силы полка. Они вывалились из-за облаков и атаковали лапотников и оставшихся 110-х. Практически не имевшие истребительного прикрытия Ю-87 начали освобождаться от бомб еще до того, как их атаковали гвардейцы. Внезапное появление численно превосходящей группы стремительно атакующих истребителей на хвосте действует магически. А вот бой карасята вести совсем не умеют. После первой атаки на перестроении большая часть из них потеряла ведущих и ринулась в самостоятельную атаку. Медленно плывущие по небу довольно крупные самолеты противника представлялись им кучей мишеней, но это было не так, совсем не так. Пришлось отказаться от кода и собирать разбежавшуюся четвертую грозными окриками. Но шестеро азартных парамож уже немного захромали, получив от стрелков пробоины. Трех пришлось полностью выводить из боя и сопровождать на посадку в Воротынске их ведущим. Полк повторил атаку, полностью рассеяв группу бомбардировщиков. Но на этом все, начали отход. Для первого раза достаточно. Тем более, что немцы вызвали подкрепление. Оно пока далеко и набирает высоту. Петр перестроил полк, третья эскадрилья взяла молодежь под крылышко и под ручку, а первая и вторая пошли за облака и навстречу резерву немцев. Четверка Петра продолжала делать вид, что гоняет поодиночке оставшихся на ходу и на лету немцев, вызывая у них панические крики. Засада удалась. Земля точно определила дистанцию и направление атаки. Вторая эскадрилья состояла из опытных летчиков-балтийцев, битых, осторожных и осмотрительных, и очень хотевших отомстить немцам за неудачи в былых боях. Они были не менее опасны, чем первая эскадрилья, и уже успели вкусить радость побед в боях у Ладоги. Но там немцев было значительно меньше. Здесь же предстоял бой примерно с равным количеством самолетов противника. Впрочем, после первой же атаки превосходство в численности было уже за 13-м полком, причем кратное, а немцы вылетали из Шаталовки, форсировали движки, чтобы успеть к большой драке с крысами. А это 200 километров от места боя. Времени у них оставалось по топливу гораздо меньше, чем у нас. Атака, мало того, что была неожиданной для немцев, она была еще и необычной. И-16, крысы, старались использовать свою поворотливость, немедленно уходя на горизонтальный вираж, и подставлялись под огонь замыкающей роти штафеля. Эти же прошли над строем, повредив или обстреляв все машины, и начинали отрыв с набором высоты, вынуждая идти за ними и форсировать двигатели. Отрывались, переворачивались и атаковали вышедший из атаки штафель, или что от него осталось. Постоянно владели инициативой, превосходством в высоте и скорости. Каналы связи были забиты непонятными сильными помехами. Боем из немцев никто не руководил, их земля хрипела и пищала. Переключение на запасной канал не избавило от проблем со связью. Группа рассыпалась на пары, каждую из которых атаковала не менее звена истребителей русских, а от Воротынска подходило еще три пары. Немцы пошли в отрыв с высоты 2500, но пикирование заканчивается на земле. Русские не стали гнаться за ними и терять высоту. Они разогнались на горизонтали, и когда высота у немцев кончилась, Петр подал команду. «Топливо есть, валить всех!» Истребители с красной пустельгой на капоте поняли, что шансов нет, и красные соколы начали покидать свои машины, а внизу были тоже русские. Один из выпрыгнувших от злости открыл огонь из пистолета по злым большим крысам. Сам напросился. Зажигательный снаряд в купол оборвал жизнь нациста. Большие крысы вернулись и громко заявили о том, кто в небе хозяин. Я-то начитался их в Википедии, где их последующие после войны нацарапали огромные статьи о том, как эти бравые красные соколы сбивали пачками неумех на фанере. Дескать, приходилось постоянно корректировать количество сбитых для получения железного креста, что шли они сюда с единственной, благороднейшей целью – освободить население от сталинской диктатуры. И пипл хавает. Правда, прорывается между строк. За два первых месяца войны 51-й Ягд Гешвадер потерял 89 самолетов из 120 имевшихся на вооружении на день начала войны. Или 74,17% техники, именно в боях с И-16, И-153, Яками и Мигами первых серий. Это к вопросу о том, кто сломал хребет Люфтваффе.